Вы смеете звать себя повелителями лишь из-за силы. Вы, должно быть, бредите. На городской стене многие были ошеломлены, когда услышали рев Линь-Дуна. Как только эти слова были произнесены, уже не было способа мирно разрешить этот вопрос. Глава 407. Сражаясь с элитой пика стадии проявления, в воздухе, за пределами городских стен, Ли Шен холодно уставился на Линь-Дуна. Ярость в его сердце заставила его лицо слегка дрогнуть, и он выглядел весьма зловеще. Линь-Дун унизил его перед столь многими людьми, и это было тем, что он не мог стерпеть, учитывая его гордость и высокомерие. «Похоже, что я был слишком мягок в своем подходе, что даже засранцы из мелких империй смеют меня не уважать». Зловещий голос Ли Шена был полон гнева и убийственного намерения. «Ты правда думаешь, что, ступив в продвинутую стадию проявления, сможешь бросить мне вызов? Ты не знаешь, как много практиков продвинутой стадии проявления умерло от моих руках. Сегодня я сделаю тебя одним из них». В этот момент элита империи Святого Света, стоявшие на городских стенах, тоже были разгневаны словами Линь-Дуна. Мгновенно их глаза зажглись убийственным намерением. Они слетели вниз, окружили Линь-Дуна и заблокировали все пути отступления. По всей видимости, они не собирались позволить ему сегодня уйти. Когда Мо Лин, Ду Юнь и Мань Шань увидели это, их выражения на лицах резко изменились. Они переглянулись и стиснули зубы. Затем вылетели и появились рядом с Линь-Дуном, бдительно смотря на элиту Империи Святого Света. «Мо Лин, похоже, что ты хочешь повести всех людей Великой Империи Янь на смерть», — хладно фыркнул Ся Хуан, увидев действия Мо Лина и остальных. «Так они все из Великой Империи Янь, давайте убьем их всех. Иначе это будет проблематично, если в будущем появится кто-то из них мест», — сказал Ли Шен, холодно смотря на Мо Лина и остальных. «Эй, я совершенно с ними не связан. Линь Дун и я – заклятые враги, так что если господа из Империи Святого Света смогут убить его для меня, я буду очень благодарен». Линь Лантянь мрачно усмехнулся, смотря на них с городских стен. «Линь Лантянь», — услышав эти слова, Мо Лин и остальные были в ярости. «Пффф, этот парень ищет свой смерти и заслуживает этого. Я советую всем вам как можно скорее от него уйти. Рано или поздно идиот вроде него станет для вас всех бременем», — глумился Линь Лантянь. Он не мог дождаться, чтобы увидеть, как Линь Дун будет убит Ли Шеном и компанией. Учитывая его характер, как он мог не нанести удар по Линь Дуну, когда тот оказался в беде? «Ты довольно тактичен». Ли Шен бросил взгляд на Линь Лантяня и улыбнулся. Затем повернулся обратно, посмотреть на Мо Лина и компанию, сказав: «Империя Святого Света никогда не использует свою силу, чтобы запугивать других. Если вы уйдете сейчас, я сделаю вид, что ничего не произошло. Разумеется, этому парню придется заплатить за свою дерзость. Достоинство Империи Святого Света не потерпит провокаций». Услышав эти слова, Мо Лин и остальные переглянулись и с горечью улыбнулись, покачав головами. По некоторым причинам они были непоколебимо уверены в Линь Дуне. Несмотря на то, что они столкнулись с элитой Империи Святого Света, они совершенно не чувствовали себя безнадежно. Тем не менее, когда они решили остаться с Линь Дуном, тот внезапно раскрыл рот и сказал: «Брат Мо Лин, уходите первыми, я справлюсь с этой ситуацией». Услышав это, Мо Лин и остальные остолбенели. Они обернулись и увидели улыбающегося Линь Дуна, в то время как в их взглядах всплыло сомнение. Они не сомневались в способностях Линь Дуна, но Ли Шен, в конце концов, был элитой пика проявления. К тому же, способности, которыми тот обладал, были намного сильнее, чем их. Несмотря на то, что Линь Дун победил Ван Чжэна, Ли Шен был намного сильнее, чем Ван Чжэн. Несмотря на сомнения, что были у них на уме, они не могли ничего сказать. После мгновения тишины они смогли лишь кивнуть и пробормотать: «Будь осторожней. Если ты не сможешь этого сделать, мы уйдем отсюда». Линь Дун улыбнулся. Что касается Линь Лантяня, его действия, пока он был в беде, были предсказуемы. Но удивило его то, что Мо Лин и остальные решили встать на его сторону. Он был тем, кто отплачивал другим в 10 раз за доброту, которую ему оказывали. Потому, ради добрых намерений Мо Лина и остальных, он не должен был их разочаровать. Мо Лин и остальные медленно опустились и с тревогой смотрели в воздух. «Ты хочешь драться со мной один, или все одновременно?» Линь Дун поднял голову, чтобы взглянуть на Ли Шена, и спокойно спросил, глядя, как Мо Лин и остальные отступили. Для наблюдавших слова Линь Дуна казались бредом. Исходя из высокомерия Ли Шена, Как может произойти такое, что ему потребуется чья-то помощь в бою с тем, кто только что вошел в продвинутую стадию проявления? И именно, как они и представляли, на лице Лишина появился презрительный взгляд, после того, как он услышал слова Линь Дуна. Затем он усмехнулся. «Ты правда думаешь, что достоин бросить мне вызов лишь из-за того, что убил демонического зверя на пике проявления? Меня одного достаточно, чтобы с тобой разобраться. Ладно». Столкнувшись с презрительной усмешкой Лишина, Линь Дун ответил лишь одним словом. В следующий миг резко вспыхнула мощная энергия Юань. После прорыва на продвинутую стадию проявления, энергия Юань в теле Линь Дуна в один миг стала намного сильнее. «Скоро ты увидишь, насколько глупыми были твои предыдущие действия». Выражение лица Лишина не изменилось даже самую малость, когда он увидел вспышку энергии Юань на теле Линь Дуна. Без колебаний, он стремительно шагнул вперед и нанес удар кулаком. Освещение святого света. Когда Лишен ударил кулаком, энергия Юань изверглась из тела словно из вулкана. Затем, безграничная энергия Юань начала собираться вокруг его кулака, и превращаясь в 10 000 лучей блестящего сияния, понесшегося к Линь Дуну с удивительной мощью. Бум, бум. Честно говоря, сила Лишена была невероятно огромной. Его атака была ужасающей и подавляющей. 10 000 лучей блестящего сияния содержали мощную энергию Юань и освещали всю область, создавая в воздухе рябь из энергии. Печать раскола океана великой пустоты. Глаза Линь Дуна блеснули, и его ручная печать необычно изменилась. Мощная энергия Юань превратилась в огромные волны цунами и нахлынули из-за его спины. Сопровождаемые мощными волнениями, свет печати прорвался через волны цунами и столкнулся с 10 000 лучшей блестящего сияния. Бум! В этот момент, казалось, вся земля дрожала. Куча трупов демонических зверей были уничтожены рябью энергии и превратились в многочисленные облака кровавого тумана. Как только волна энергии пронеслась по области, ноги Линь Дуна исполнили шаги небесного странника высшей чистоты, и он превратился в струйку зеленого дыма. С костяным копьем небесного крокодила в руке, с молниеносной скоростью он прошел сквозь рябь энергии и нацелился на грудь Лишина. Хэймэф. Когда он увидел атаку Линь Дуна, Ли Шен холодно усмехнулся. Затем он сомкнул ладонь, прежде чем перед ним, мгновенно, появился щит света, сломая его. Однако, даже когда Ли Шен создал себе защиту, Линь Дун не остановил свою атаку. С толчком руки, костяное копье небесного крокодила издало странный рев. Вырвалась невероятно яростная аура, и безжалостно рухнула на щит света и пробила его. Острота костяного копья небесного крокодила вновь продемонстрировала удивительную мощь. Ли Шен также был удивлен остротой костяного копья небесного крокодила. Его щит света был способен выстоять атаку от любого на продвинутой стадии проявления, выложившегося на полную, но перед лицом костяного копья он оказался совершенно бесполезен. «Ты думаешь, что единственный, кто обладает сокровищем земной души?» Ли Шен отступил и уклонился от острия костяного копья небесного крокодила. Затем, со взмахом руки, появился светящийся барабан. Светящийся барабан начал увеличиваться в размерах, столкнувшись с ветром, и стал больше 3 метров в высоту. Взмахнув своим одеянием, столб света энергии Юань приземлился на светящийся барабан. Мгновенно, ужасающая ударная волна, сопровождаемая святым светом, вылетела из него. Этот сильный звуковой удар отбросил Линь Дуна на несколько шагов. «Юнец, я покажу тебе мощь моего барабана Святого Света Империи Святого Света». Ли Шен переместился и появился на барабане Святого Света. С ужасающей улыбкой, он непрерывно топал ногами по светящемуся барабану. Моментально, многочисленные звуковые волны издавали бесчисленные светящиеся стрелы, столько, что они могли скрыть небеса и покрыть землю. Эти блестящие стрелы яростно вылетали из барабана. Такой вид силы был невероятно ужасающим. Если практика на продвинутой стадии проявления заденет этим ударом, его пронзит насмерть стрелой в сердце. Шипение небесного крокодила. Столкнувшись со столь могущественной атакой от Лишина, Линь Дун взмахнул своим костяным копьем небесного крокодила и влил в него безграничную энергию Юань. Блестящее сияние вспыхнуло из костяного копья и превратились в могучего древнего крокодила. С ужасающим шипением крокодила в небо были выпущены волны звуковых ударов из пульсации и распространились вокруг. Бах, бах, бах, бах. По мере того, как множество блестящих стрел и шипение крокодила сталкивались, в небе происходило множество взрывов. Удивительные волны энергии прокатывались по округе словно штор. Ли Шен также был отброшен этой волной энергии на несколько шагов назад. С переворотом барабана святого света, перед ним появился барьер света, и лишь 10 волн энергии было отражено. Когда Ли Шен был отброшен назад, Линь Дун также отступил назад. Тем не менее, он совершенно не был подавлен. Наоборот, его боевой дух был приподнят. С тех пор, как он порвался на продвинутую стадию проявления, он нуждался в безудержной эпичной битве, чтобы удовлетвориться. Несмотря на то, что они обменялись множеством ударов, все еще не было признаков того, что одна из сторон побеждает. Наблюдавшие тоже чувствовали себя в шоке. Изначально они думали, что как только Ли Шен начнет действовать, Линь Дун будет быстро сокрушен. Однако, никто не представлял, что Линь Дун выдержит так долго в столь эпичной битве. Это, разумеется, поразило некоторых наблюдателей. Неудивительно, что Линь Дун не боялся Ли Шена. Оказалось, что способности дерущихся намного превзошли возможности, лежавшие на поверхности. Когда Ся Хуан это увидел, его лицо скорчилось. Тем не менее, он усмехнулся. Даже если у этого парня есть какие-то способности, скоро он об этом будет сожалеть. Как смеет грязь из маленькой империи бросать вызов сыну бога старшему Ли, он безусловно переоценивает свои способности. Бум! В этот момент, будто Ли Шен согласился с насмешками, и многочисленные блестящие лучи вырвались из его тела посреди воздуха. Эти лучи света свернулись и превратились в гигантского светящегося слона. От него исходило излучение ужасной энергии и подавляющая мощь. «Парень, ты будешь первым человеком, что засвидетельствует мощь боевых искусств проявления Империи Святого Света, и ты должен быть горд собой. Разумеется, за это тебе придется заплатить своей жизнью». С распространением подавляющей мощи, голос Ли Шена, полный убийственного намерения, прогремел по небу, словно раскаты грома. Глава 408. Святой слон небес, сокрушающий преграды. Ослепительные лучи, в сочетании с невероятно грозной ударной волной энергии Юань, вырвались из тела Ли Шена. Под ослепительным светом, казалось, ночь превратилась в день. Свет озарил горизонт. Казалось, что огромный светящийся слон показался в ярком свете. Гигантский слон возвышался в небе, будто весь мир был под его ногами. Пульсации энергии, что могли поддерживать небеса, медленно распространялись, создавая в воздухе рябь. Тело Ли Шена парило прямо перед огромным светящимся слоном. Его лицо было наполнено ядовитым и холодным выражением. Благодаря светящемуся свету, все его тело было наполнено чрезвычайно могущественной аурой, которую никто не смел недооценивать. Столь грозные волнения энергии Юань. Это должно быть боевое искусство проявления. На городской стене несколько людей уставились, в страхе за жизнь, на огромного светящегося слона, позади Ли Шена. Это грозное давление и волны указывали на то, что это должно быть боевое искусство проявления. ХМФ, что за высокомерный сопляк? Он на самом деле заставил старшего Ли использовать святого слона небес, сокрушающего преграды. Похоже, нам больше незачем смотреть за этим боем. Как только старший Ли нападет, этот парень тут же будет превращен в фарш. Когда Ся Хуан увидел происходящее, его зрачки сузились, прежде чем он усмехнулся. Святой слон небес, сокрушающий преграды, боевое искусство проявления среднего уровня. Один удар достаточно силен, чтобы уничтожить целую гору. Более того, вместе с силой старшего Ли на пике стадии проявления, Линь Дун безусловно обречен. Похоже, что старший Ли больше не в настроении развлекаться с этим парнем. Это тоже хорошо. Давайте быстро о нем позаботимся. Ночь действительно хороша. Остальная элита практиков Империи Святого Света усмехнулись. Они верили, что, как только Ли Шен использовал это искусство, исход боя уже предрешен. Столь грозное боевое искусство проявления. Выражение лиц Молина и остальных стало невероятно серьезным. Давление ауры, источаемое из воздуха, заставило их понять, что если бы они оказались на его месте, им пришлось бы столкнуться со столь могущественной атакой, даже если они смогут ее выстоять, им придется заплатить высокую цену. Я не знаю, сможет ли Линь Дун выдержать подобную атаку. Они трое переглянулись, в глазах мелькало беспокойство. Атака, в этот раз, станет концом боя. Выражение Линь Дуна тоже стало серьезным, когда он увидел гигантского светящегося слона, появляющегося за спиной Ли Шена. От колебаний он ощущал, что боевое искусство проявления Ли Шена не уступает боевому искусству проявления, что Линь Лантянь получил от боевой скрижали проявления, рука Всемирного Императора. Раз Лишен был сильнее, чем Лин Лантянь, когда он использовал свое боевое искусство проявления, сила его атаки была куда более угрожающей. Даже у других практиков на пике стадии проявления, не осталось бы другого выбора, кроме, как уклониться от этой атаки. Но Линь Дуну не нужно было этого бояться. Несмотря на то, что боевые искусства проявления Лишена были невероятно мощны, прямо сейчас, его сила также возросла. Поэтому, исход боя не ясен. Парень, прямо сейчас, я не дам тебе шанса даже на раскаяние. Я позволю всем узнать последствия моего оскорбления. Нога Лишена ступила на свет, когда он злобно уставился на Линь Дуна. Чувствуя, позади себя, величественную ауру, он стал невероятно уверенным. После использования этого хода, не говоря уже о продвинутой стадии проявления, даже если бы Линь Дун был на пике стадии проявления, он все равно бы сдох. После выкрика, Ли Шен очевидно не собирался дать Линь Дуну времени вздохнуть. Сделав шаг назад, он тут же прыгнул в голову огромного светящегося слона. Слон взвыл в небо, раздался оглушительный рев. Святой слон небес, сокрушающий преграды. Гигантский слон ревел и рвался вперед. Свет делал его похожим на слона апокалипсиса, что может уничтожить мир. Его грохочущие шаги сотрясали небеса, создавая ужасающую энергетическую рябь, стремящуюся к Линь Дуну. Бум, бум. Везде, где проходил гигантский слон, под ним появлялся стометровый ров будет в земле. Более того, все, во что врезался слон, тут же рассыпалось в пыль. Когда он смотрел на огромного светящегося слона, что быстро увеличивался в его глазах, лицо Линь Дуна стало очень серьезным. Его ноги исполнили шаги небесного странника высшей частоты, он быстро отступал. В это же самое время, его руки быстро исполняли различные печати, поток грозных ударных волн энергия Юань со свистом высвободился из его тела. Пленяющий небесный палец великой пустоты, первый палец, пленяющий мир. С блеском в глазах, Линь Дун сделал пальцем выпад. Вскоре, большой палец, наполненный древней аурой, пронзил воздух, и появился из-за его спины. Он яростно надавил на огромного светящегося слона, что плыл по небу. Бум! Двое яростно столкнулись. Однако, в этот раз, огромный палец не продержался слишком долго, прежде чем разорваться в сияющие точки и развеяться. Тем не менее, этот гигантский палец был уничтожен, но он смог остановить движение огромного слона. Пленяющий небесный палец великой пустоты, второй палец, уничтожающий горы и реки, третий палец, истребляющий всю жизнь. После того, как был уничтожен первый палец, Линь Дун совершенно не паниковал, дважды ткнув в воздух. Мгновенно, величественная энергия Юань взвыла на горизонте, вся энергия Юань в округе начала бушевать. Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Следуя за ними, толпа с удивлением наблюдала, как с ужасающей скоростью летели пальцы, разрывая воздух, прежде чем яростно врезаться в огромного светящегося слона. Бах, бах. После того, как они вновь столкнулись, казалось, весь воздух вокруг взорвался, вызывая ураган. Даже земля была поднята на несколько футов, по ней разошлись трещины, словно паутина. В это время вокруг огромный светящийся слон больше не властвовал, как раньше. После столкновения с двумя гигантскими пальцами, обе стороны, казалось, были в безвыходном положении, ударная волна, не прекращая, двигалась вперед. На лбу огромного светящегося слона смутно виднелось тело Лишина. Когда он увидел, что его атака была постепенно остановлена, он был невероятно шокирован. Тем не менее, жадность в его глазах стремительно усиливалась. Похоже, что боевое искусство Линь Дуна не проигрывает его святому слону небес, сокрушающему преграды. Если он сможет его получить, то боевые способности несомненно увеличатся. «Ты проиграешь!» С жадностью в своих глазах Ли Шен внезапно взревел. Ослепительное сияние вырвалось из огромного сияющего солнца, его могущество и аура были подняты до предела. Бах, бах. Огромный слон взревел, и его тело двинулось вперед. Земля начала дрожать, и ужасающая ударная волна энергии хлынула вперед, словно цунами. Из-за ужасающей ударной волны энергии толпа была шокирована и увидела несколько трещин, постепенно появляющихся на двух гигантских пальцах. Наконец, с громким взрывом, они взорвались. Похоже, что боевое искусство проявления Лишина было на самом деле более сильным. Парень, запомни это. Прежде чем оскорбить кого-либо в своей следующей жизни, убедись, что широко раскрыл свои глаза и внимательно посмотрел. Когда гигантские пальцы разрушились, Горделивый смешок Лишен раздался из огромного слона. Скорость слона не уменьшилась, неся силу, которая могла посрамить небеса, рванув к Линь-Дуну. Хэйфэф, смотря на быстро приближающегося гигантского слона, Линь-Дун глубоко вздохнул, его глаза медленно закрылись. В то же самое время, вся энергия Юань в его теле, казалось, вспыхнула на максимум. Величественная энергия Юань хлынула из его тела, словно приливные волны. Когда энергия Юань начала собираться, Линь-Дун еще раз поднял вверх палец и медленно указал в воздух. Пленяющий небесный палец великой пустоты, четвертый палец, пробивающий небеса. Когда двинулся палец Линь-Дуна, пространство над ним, казалось, было разодрано. Древний гигантский палец, который, казалось, пришел из древних времен, медленно появился на глазах у всех. Огромный палец был полон величия и изменяющей мир аурой, на нем были различные древние узоры. Когда Линь-Дун использовал четвертый палец, он был намного сильнее и в лучшем состоянии, в сравнении с тем разом, когда он использовал его против Линь-Лантяня. Его ударных волн было достаточно, чтобы внушить страх в сердце практика на пике проявления. Когда остальные практики Империи Святого Света увидели гигантский древний палец, сильный шок заполонил их взгляды. Даже ухмылка на лице Ся Хуана застыла. Они все ощущали ауру смерти от гигантского пальца, и все они понимали, что если бы палец атаковал их, неважно, как сильно бы они сопротивлялись, исход был бы лишь один – смерть. Что за могущественное боевое искусство? Не только они, даже Мо Лин и остальные были ошеломлены. Они впервые видели, чтобы Линь-Дун использовал четвертый палец. Разрыв. Палец Линь-Дуна указал в воздух, гигантский древний палец пронзил пространство. Под взглядами толпы, он появился перед огромным светящимся слоном и атаковал. Когда палец надавил, вся бушующая энергия Юань в округе, казалось, на мгновение уменьшилась. Величественный светящийся слон был полностью подавлен. Прежде чем палец приземлился, на земле была уже более чем 30-метровая вмятина. Бум! Древний гигантский палец коснулся огромного светящегося слона. Весь мир погрузился в молчание. Под изумительными взглядами толпы, они увидели несколько тонких трещин, медленно появлявшихся на огромном сверкающем слоне. Выражение Линь-Дуна было холодным, как острие лезвия, и надавил пальцем, полностью высвобождая всю его мощь. Сдохни. Глава 409. Пятый палец. Движение Вселенной. Щелк. Множество трещин быстро распространились по телу огромного светящегося слона. Могущественная аура слона была подавлена невероятно огромным древним пальцем. Свет светящегося слона начал тускнеть. В районе его головы появилась фигура Лишина. В этот момент его насмешливое лицо изменилось, оно было полно страха и удивления. Он не мог представить, что его святой слон, сокрушающий небеса, не смог остановить древний палец Линь-Дуна. Боевое искусство проявления высокого уровня. Почувствовав могучую и безумную ауру, что сочилась из древнего пальца, Лишен внезапно осознал, что боевое искусство проявления Линь-Дуна было не среднего уровня. Вместо того, это было истинное боевое искусство проявления высокого уровня. Несмотря на то, что они отличались лишь одним словом, разница в силе между ними была словно расстояние между небесами и землей. Как такое может быть? Как может чернь из крошечной империи обладать боевым искусством проявления высокого уровня? Ли Шен ревел в своем сердце и не мог поверить в увиденное. Боевые искусства проявления высокого уровня считались невероятно редкими, даже в империи Святого Света. Это было тем, чем даже Ли Шен никогда ранее не обладал. Потому, когда он увидел кого-то вроде Линь-Дуна, что был из маленькой империи, на самом деле обладающего подобными боевыми искусствами, его сердце было в смятении. Щелк, треск. Однако, неважно, как скептически он был настроен, приближающееся давление становилось все более и более ужасающим. Огромный светящийся слон был покрыт трещинами и находился на грани разрушения. «Как, чернь вроде тебя, может меня победить?» Лицо Лишина почернело, его глаза налились кровью. Изначально он думал, что Линь-Дун будет простым противником, но сейчас он столкнулся с огромным давлением с его стороны. Это было невыносимо для кого-то столь гордого и высокомерного, вроде Лишина. Рев. Впечатляющий плотный свет извергся из огромного светящегося слона. Он пытался воспользоваться своим последним шансом. Хэймэф. Линь-Дун холодно фыркнул на сопротивление Лишина. Он ткнул своим пальцем, и эта аура давления вновь начала вздыматься. Затем, древний палец, вновь надавил на большого светящегося слона. Бах! Огромный древний палец продолжал давить, сияние огромного светящегося слона, которое усиливалось мгновение назад, вновь начало ослабевать. Трещины на теле светящегося слона становились больше. Наконец-то, под многочисленными взглядами, светящийся слон больше не мог выдерживать грозного давления гигантского древнего пальца, и с огромным хлопком взорвался. Ужасающий энергетический шторм пронесся по воздуху. Огромный светящийся слон взорвался в небе, полном сверкающих огней, что осыпались словно дождь. Кашель, рвота. Посреди дождя из света избитая фигура вылетела, прежде чем выплюнуть пригоршню свежей крови. Затем, шлепнулась о землю и остановился, только проделав на земле след в несколько километров. Вжих. В этот момент, все взгляды резко переметнулись к жалкой фигуре на земле. Оглушительное молчание пронеслось по зрителям на городских стенах, их лица были полны шока и неверия, потому что избитой фигурой был Лишен. Элита Империи Святого Света в воздухе также была ошеломлена. Выражения на их лицах резко изменились, особенно у Сяхуана, чье высокомерие было заменено сильным страхом. Он не мог проверить, что Лишен, что был элитой на пике стадии проявления, проиграет какому-то практику продвинутой стадии проявления, Линьдуну. Он на самом деле победил. Молин и остальные сделали глоток холодного воздуха. По их лицам прокатилось ликование. Они были правы в своих догадках. Скрытые способности Линьдуна были слишком хорошо скрыты. На городской стене Линь Лантянь мрачно наблюдал за происходящим. Мощь пленяющего небесного пальца великой пустоты Линьдуна становилась все сильнее. Он знал, что если бы под древним пальцем был он, то безусловно был бы ранен. В конце концов, его пленяющий небесный палец великой пустоты был слишком мощным. Линьдун безразлично смотрел на окровавленного Лишена. Источаемая от него энергия все еще ослабевала. Старший Ли. В этот момент элита Империи Святого Света пришла в чувство и поспешно спустились, появляясь рядом с Лишеном, чтобы помочь ему встать. Прямо сейчас Лишен был в невероятно плачевном состоянии. Не только все его тело было покрыто кровью, но и его волосы были взъерошены, а аура слаба, древний палец Линьдуна серьезно его ранил. После того, как они помогли Лишену, тот вытер рукой кровь с уголка своих губ, его тело, не прекращая, дрожало. В его глазах застыли безумие и злоба. «Отброс, ты думаешь, что можешь победить меня? Представители Империи Святого Света, слушать мой приказ, я хочу, чтобы все вы избили эту чернь до смерти». Словно рев дикого зверя, крик Лишена раздался в воздухе. Лишен больше не смел драться против Линьдуна самостоятельно и хотел воспользоваться любыми средствами, чтобы его убить. После того, как Лишен отдал приказ, темно-зеленая пилюля эликсир появился в его ладони. Затем он положил ее себе в рот и проглотил. Мгновенно, его ослабленная аура вновь восполнилась. Очевидно, что у этого парня было множество трюков в рукаве. Рев Лишена вызвал переполох на городской стене. Та элита, что изначально примкнула к Империи Святого Света, отступила. Увидев способности Линьдуна, у них не хватало смелости начать действовать. Иначе, если Империя Святого Света рухнет, они тоже столкнутся с печальным исходом. Увидев слабый отклик людей с городской стены, Лишен был так зол, что сплюнул кровью. Тем не менее, он знал, что эти оппортунисты были ненадежны. Он мрачно пробормотал: «Установить формацию Святого Света. Сегодня я заставлю эту чернь молить о смерти. Старший Ли, почему бы нам сначала не отступить? В этом парне что-то странное, и его боевые способности невероятно могущественны. Мы отправимся в город Ян, где живет старший мастер, и попросим его о помощи. Тогда убить этого парня будет очень легко», — сказал один из элиты Империи Святого Света, потому что из-за боевых способностей Линьдуна по ним бежали мурашки. «Я повторяю, установить формацию Святого Света. Здесь 8 элитных практиков стадии проявления. Если мы не сможем справиться даже с подобным, как мы сможем смотреть старшему мастеру в лицо?» — зловеще сказал Лишен, его тон был полон неистового убийственного намерения. «Да». Когда они услышали жуткие слова Лишена, элита Империи Святого Света задрожала от страха. Они стиснули зубы и двинулись, и заняли свои позиции, с Лишеном во главе их построения. Таким образом, начала появляться хитросплетенная формация. «Лишен, у Империи Святого Света вообще нет чувства стыда?» Молин и остальные злобно кричали, Радостные выражения на их лицах исчезли, увидев происходящее. Историю пишут победители, только Глупцов заботит мораль используемых стратегий. Ли Шэн усмехнулся, со злобой смотря на Линь Дуна, находившегося в воздухе. Установить формацию. Вжжих. Когда Ли Шэн выкрикнул приказ, сильное сияние вырвалось из тела стальной элиты, семи практиков, продвинутой стадии проявления. Сияние, испускаемое каждым из них, начало распространяться и соединяться с другими. Бескрайние и могущественные волны энергии Юань были созданы и начали реветь, достигнув максимальной мощи. Когда Мо Лин и остальные почувствовали энергетические волны, их выражения на лицах резко изменились. Как кто-нибудь до стадии нирваны сможет выстоять мощь формации, что установил практик на стадии пика проявления и семеро на продвинутой стадии проявления? «Брат Линь Дун, давай покинем это место». Мо Лин остальные переглянулись и закричали в сторону Линь Дуна. Исходя из текущей ситуации, было невозможно оставаться в этом месте. «Вы хотите уйти? Ну уж нет». Ли Шэн зловеще улыбнулся, кровь на его лице придавала ему дьявольский вид. Сменив свою ручную печать, все небо вспыхнуло лучами света. За секунды небо обрело огромный барьер света, что укрыл собой небеса и землю, заблокировал Линь Дуну пути к отступлению. Формация святого света, очищающая небеса и землю. Лучи света концентрировались в небе и превратились в гигантский столб святого света, создавая волнение ужасающей энергии. Будто бы все живое в мире должно было быть очищено. Линь Дун, слишком рано, чтобы праздновать. Теперь, готовься сдохнуть. Ли Шэн безумно взглянул на Линь Дуна и неистово засмеялся в небеса. Затем, со взмахом ладони, столб святого света, содержавший энергию Юань восьмерых человек, мгновенно выстрелил. Неудержимая сила, сотрясающая землю, пронзив воздух, ринулся к Линь Дуну. Когда Линь Дун увидел это, его глаза сверкнули. Но даже когда он столкнулся с атакой формации, содержавшей энергию восьмерых мужчин, он совершенно не показывал следов страха. Вместо этого, под множеством взглядов и толпы, он сделал шаг вперед и закричал ледяным голосом к небесам: «Раз у вас еще осталась надежда, я должен уничтожить ее целиком». Закончив свою фразу, грозная энергия пожирания вырвалась из тела Линь Дуна. Энергия Юань между небесами и землей собиралась в его теле с ошеломляющей скоростью. Линь Дун поднял свой палец и ткнул им в небо, кровавая отметина появилась на пальце, прежде чем начали капать капли крови. Пленяющий небесный палец великой пустоты, пятый палец, движение вселенной. Как только неисчерпаемый древний голос эхом пронесся по небу, голубой небосвод был разорван, и вселенная двинулась. Глава 410. Пятый палец. Вся энергия Юаня в области бушевала, и ее потоки собирались над головой Линь Дуна. Благодаря этой ужасающей ударной волне, даже небеса начали дрожать. Такая грозная атака вызвала у каждого приступ ужаса. Для них было тяжело представить, как Линь Дун может использовать способность стадии проявления для высвобождения такой силы. Бум! Линь Дун вытянул палец, с его кончика непрерывно продолжала капать свежая кровь. На основе этого можно было сделать вывод, что даже сильное физическое тело не могло сдержать всю эту мощь в одном пальце. Пока кровь капала вниз, пространство над головой Линь Дуна было неожиданно разорвано на части, большой палец прорывался сквозь разлом. Когда он появился, древняя и изменчивая аура мгновенно распространилась по всей области. Бесчисленные пары глаз наблюдали за тем, как гигантский палец пытался прорваться сквозь разлом. По сравнению с другими четырьмя, этот казался даже более изящным, не было никаких следов искажения энергии Юань на его поверхности. Было ощущение, что если бы он не был образован из энергии Юань, то это был бы настоящий палец, пришедший из прошлого. Этот гигантский палец, примерно несколько сотен метров в высоту, считался огромным для большинства обычных людей. Тем не менее, когда он появился, все чувствовали, что чего-то не хватает. Поразмыслив, все наконец-то поняли, что большой палец был не закончен, это была лишь половина. Когда он появился, казалось, что небеса задрожали, аура мгновенно превысила мощь формации святого света Лишина и всех остальных. «Если бы вы не оскорбляли меня, я не имел бы ничего против вас. Однако, за свое оскорбление, я заставлю вас страдать в 100 раз больше». Линь Дун холодно уставился на Лишина и остальных, чьи выражения успели измениться. Затем, его ледяной вой эхом прошелся по всей области, как гром. Бум! Как только Линь Дун сказал свое последнее слово, Он яростно взмахнул своим пальцем, кожа на его руках треснула, и полилась свежая кровь. Однако, в то же самое время палец, что пришел с древних времен, опустился. Бам-бам-бам. Когда половина пальца спустилась, земля под ногами, казалось, прогнулась. Несколько больших трещин быстро распространились. Аура была слишком ужасающей. Между тем, большая часть половины пальца полетела прямо в сторону формации Святого Света. Сила лишена и семи других, была ниже стадии нирваны, поэтому никто из них не устоял бы против такой атаки. Однако, если для других было тяжело с ней справиться, это не значит, что не найдется никого другого. Все, кто были на стене, смотрели сверху с напряженными выражениями, затаив глубоко дыхание. В конечном счете, две мощных разрушительных силы столкнулись вместе, как два метеорита. Донг. В тот момент, когда произошло столкновение, казалось, что целая вселенная начала дрожать, ослепительное сияние становилось ярче и освещало всю область в радиусе 200 метров. Каждый запечатлел ослепляющий свет в их глаза, глядя на эпицентр столкновения. Однако, вопреки всем ожиданиям, достигнуть равного противостояния не удалось. Вместо этого, все увидели подавляющую мощь более разрушительной силы. Баам! Это противостояние длилось считанные секунды, до того, как формация Святого Света, на которую толпа смотрела с восторгом, начала разрушаться. Когда они увидели появляющиеся трещины, ужас захлестнул лицо Лишина и остальных. Никто из них не ожидал, что силы семи практиков стадии проявления и практика на пике стадии проявления будут подавлены мощью Линь Дуна. Прямо сейчас до Лишина наконец-то дошло, что эта деревенщина из крошечной империи был по-настоящему пугающе сильным. Тем не менее, уже было поздно что-то менять. Бум! Формация Святого Света не выдержала ударной волны половины пальца и взорвалась, прямо на глазах, перед всеми. Ужасающая энергия от ударной волны пронеслась во все стороны и буря бушевала во всей области. Пыль и камни полетели во все стороны и даже стена дрожала от этого удара. Каждый стоящий на стене быстро покрыл себя энергией юань, чтобы не потерять равновесие. Басчх! Ураганная энергия неслась вперед, Лишен и другие, кто стоял у нее на пути, мгновенно побледнели и их начало рвать кровью. Казалось, что их аура упала до минимума. «Ты не посмеешь, мы, представители Империи Священного Света, если ты нас убьешь, то у тебя будут серьезные проблемы. Наш старший мастер в городе Ян и он намного сильнее, чем старший Ли. У тебя не получится его победить. В текущем положении вся высокомерная элита из Империи Священного Света истерично кричала из-за страха смерти. Сейчас уже нет места словам. Линь Дуна почти не задели их слова. После всего, ему едва удалось воплотить пятый палец и он не был полностью уверен, что сможет отозвать его. Даже если и смог, то не стал бы этого делать. Все те тренировки, через которые он прошел за последние годы, дали ему понимание, что отпустив этих ребят, он бы создал для себя проблемы в будущем. Если он хочет избавиться от корня проблем, ему нужно быть беспощадным и жестоким, потому что добросердечные люди не смогут выжить на древнем поле битвы. Если вам и следует кого винить, вините вашего бесполезного старшего. Когда огромный палец, наполненный разрушительной силой, снизошел с триумфом, казалось, что вся земля осыпается. Когда они увидели, что Линь Дун не собирается их отпускать, выражение лиц Лишина и остальных резко изменилось. Использовав всю оставшуюся энергию юань, они сформировали сияющий щит. «Пытаетесь оставить колесницу с силой насекомых». Когда он увидел эту сцену, Линь Дун засмеялся. Когда гигантский палец опустился, сияющий щит не выдержал и развалился. После чего, разрушительная сила гигантского пальца достигла Лишина и остальных. Бам, бам, бам. Два практика на стадии проявления мгновенно обратились в кровавый туман. Линь Дун, ты пожалеешь об этом. Как ты посмел убить членов Империи Священного Света? В будущем, ты сдохнешь, как собака. Кровь сочилась изо рта Лишина, когда он рычал. Старший мастер не позволит тебе уйти. Ты не сможешь скрыться и твоя смерть будет в несколько сотен раз хуже, чем наша. Баам! Когда ядовитый вой Лишина прекратился, все его тело, не в состоянии выдержать пугающую силу, разлетелось на части, с громким звуком от взрыва. На всю землю опустилась тишина. Каждый смотрел на то, как элита практиков из Империи Священного Света обратились в кровавый туман, после чего начали дрожать от страха. От одного пальца, практик на пике проявления, а также 7 практиков на средней стадии проявления были уничтожены, от их тел ничего не осталось. Выражение лиц окружающих было наполнено страхом и уважением, когда они смотрели на человека, находящего в воздухе. Его поступки заставили всех понять, что он не был добросердечным Буддой. Если ты оскорбишь его, неважно, какая будет у тебя поддержка, он не проявит к тебе жалости. Молин и другие уставились на кратер, оставшийся в земле, и непроизвольно сглотнули. Вся элита практиков Империи Священного Света обратилась в кровавый туман, прямо у них на глазах. Выражение лица Линь Лантина, наблюдавшего за этой сценой со стены, стало крайне мрачным. Он знал, что даже если бы находился там и столкнулся с 5 пальцами Линь Дуна, то даже имея помощь в лице таинственного Юань Духа, он бы не смог легко отделаться. Боевой потенциал Линь Дуна уже превзошел его собственный. Когда он думал об этом, в сердце Линь Лантяня вспыхнуло убийственное намерение. В настоящее время, после такой крупной битвы, Линь Дуном было потрачено много сил, и для него было лучше время, чтобы сделать свой ход. Когда убийственное намерение пылало в сердце Линь Лантяня, в воздухе, слегка бледный Линь Дун взмахнул рукой и мгновенно хлынула поглощающая сила. Сразу к нему навстречу полетели 8 вместительных сумок. Поскольку все они были из Империи Священного Света, они должны были обладать приличным трофеями. Поэтому, для Линь Дуна было естественным забрать их, после сражения. После того, как он подобрался все сумки, Линь Дун повернулся к стене. Когда все увидели, что он обернулся, они мгновенно отступили. Не было никого, кто хотел бы стать его целью. Когда вся толпа отступила, один человек продолжал стоять. Однако, выражение его лица было крайне мрачным и по глазам читалось огромное убийственное намерение. Линь Лантян, нет необходимости сдерживаться. Даже если ты не сделаешь свой ход, я все равно не позволю тебе уйти. Когда он смотрел на этого человека, такое же убийственное намерение вспыхнуло в глазах Линь Дуна. За то, что он был оппортунистическим ублюдком, Линь Дун ненавидел его больше, чем практиков из Империи Священного Света. Несмотря ни на что, ему нужно избавиться от этой занозы сегодня вечером. Глава 411. Вынужденный уйти. Треск. Когда раздался крик Линь Дуна, содержавший убийственное намерение, на стене, вокруг Линь Лантяня мгновенно стало пусто. Некоторые из стоявших там людей разбежались, будто столкнулись с чумой. Судя по всему, обида между Линь Дуном и ним не была маленькой, и увидев великолепную битву, они знали, что лучше держаться подальше от врагов Линь Дуна. Или иначе, будет слишком поздно плакать, когда они столкнутся с последствиями. Три Амолина тоже были ошеломлены, но они ничего не сказали. Они знали о вражде между Линь Дуном и Линь Лантянем. Более того, ранее, действия Линь Лантяня явно демонстрировали, что он рассчитывал лицезреть то, как Линь Дун будет убит. Учитывая его характер, он несомненно не позволит Линь Лантяню легко отделаться. Хотя все они были из Великой Империи Янь, и Линь Дун и Линь Лантянь оба рассматривались, как товарищи, их сердца не лежали полностью к Линь Дуну. Потому, для них не было возможно высказаться или остановить Линь Дуна. Потому что, между Линь Дуном и Линь Лантянем, они уже выбрали первого. В ответ, на свободное пространство на городской стене, уголки глаз Линь Лантяня невольно дрогнули. Его холодный взгляд уставился на Линь Дуна, и он грозно сказал: «Ты сейчас уже на пределе. Убить меня, ты должно быть бредишь». Услышав это, усмешка мелькнула в глазах Линь Дуна, он ответил: «Если ты хочешь дождаться, пока я истрачу всю свою энергию, то боюсь, это будет очень долго». Когда голос утих, тираническая энергия пожирания вырвалась из него. Окружающая энергия Юань мгновенно взмыла и ринулась, нескончаемо вливаясь в тело Линь Дуна. Она мгновенно была переработана, превращаясь в энергию Юань, что текла в его конечностях и костях. Вся энергия, что он затратил в прошлом бою, начала в очень быстром темпе восстанавливаться. С древним символом пожирания, до тех пор, пока у Линь Дуна будет достаточно ментальных сил, он практически боевая машина, что не знает отдыха. Дождаться, пока в бою истощится его энергия Юань, будет не так-то просто. Волны энергии Юань нескончаемо впитывались в тело Линь Дуна, в то время, как его аура вновь воспряла под многочисленными удивленными взглядами. Хотя он не достигнет за это время своего пика, он уже восстановил обычное состояние. Столь ужасающая мощь восстановления. Увидев происходящее, несколько людей были шокированы. Столь ужасающая скорость восстановления с этой подавляющей боевой мощью. Неудивительно, что Линь Дун, всего лишь на продвинутой стадии проявления, обладает силой на убийство, практика на пике проявления. На городской стене Линь Лантянь также ощущал быстро восстанавливающуюся ауру Линь Дуна, и его лицо мгновенно помрачнело. Его план вновь провалился. «Линь Лантянь, иди сюда, чтобы сдохнуть». Взгляд Линь Дуна был ледяным. Взгляд Линь Лантяня тоже похолодел. Его фигура двинулась. Он спрыгнул с городской стены. Кулак вылетел вперед. Свирепая мощь подула на золотую платформу. Видя летящего Линь Лантяня, фигура Линь Дуна также пришла в движение. Использовав шаги небесного странника высшей частоты, он превратился в облачко зеленого дыма, напал на Линь Лантяня, словно проливной дождь. Бах-бах-бах. Глядя на атакующего Линь Дуна, Линь Лантянь стиснул зубы и призвал всю энергию Юань в свое тело. Он ринулся вперед и столкнулся прямо с Линь Дуном. Кулак и ладонь встретились, превращаясь в остаточные образы. В небе появлялись глухие стуки. Двое в воздухе обменялись более чем десятком ударов. За время, которое необходимо для того, чтобы высечь искры из кремня, волны безумных ударных волн энергии Юань вспыхнули в небе. Все устремили взгляды в небо. Бой между этими двумя не показал каких-либо признаков стагнации. Под проливными атаками Линь Дуна, несмотря на то, что Линь Лантянь пытался сопротивляться изо всех сил, он все равно был оттеснен, будучи полностью подавлен Линь Дуном. Остальные совершенно не видели в этом ничего неожиданного. Ранее Линь Дун справился самостоятельно с 8 практиками Империи Святого Света, и в конце концов их всех убил. Подобное достижение было впору называть ужасающим. Линь Лантянь был лишь на продвинутой стадии проявления. Как он может сравниться с Линь Дуном в прямом столкновении? Бах! В воздухе кулак Линь Дуна, тяжелый словно гора, врезался в скрещенные руки Линь Лантяня. Свирепая сила взорвалась, отбрасывая Линь Лантяня на сотню метров назад одним ударом, прежде чем он смог стабилизировать свою жалкую фигуру. «Я мог загнать тебя в подобное состояние, когда я был в полушаге от стадии проявления. Сейчас, когда я достиг продвинутой стадии проявления, того же уровня развития, что и у тебя, ты все еще пытаешься со мной безуспешно бороться». Линь Дун не мог не поиздеваться. Испытав множество горечи тренировок, текущая сила Линь Дуна была не слабее, чем у Линь Лантяня. Более того, его боевая сила давно его превзошла. Потому желание Лантяня бороться было несбыточной мечтой. «Призывай дух Юань в своем теле, или иначе, сегодня будут твои похороны». Как только его ледяной крик утих, Линь Дун поднял ладони и выстрелил черный свет. Он перерос в ветер, превращаясь в огромный горный пик, что плыл в небе над Линь Лантянем. Вжжих! Как только тяжелый тюремный пик появился, круг черного света опустился и окутал Линь Лантянь. Под черным светом Линь Лантянь мгновенно ощутил, что его тело увязло, будто оно было в болоте, и начало замедляться. Замедлив Линь Лантяня, Линь Дун вновь взмахнул рукой. Черная дыра, созданная из пожирающей энергии, оказалась под Линь Лантянем. Когда вспыхнула пожирающая сила, Линь Лантянь внезапно обнаружил, что его тело начало тянуть вниз. Неважно, как сильно он пытался бороться своей энергией Юань, это было бесполезно. Тяжелый тюремный пик в небе и черная дыра под ним превосходно формировали странную тюрьму. В этой тюрьме гравитация и извергающая пожирающая сила заставила боевую мощь Линь Лантяня практически упасть до нуля. Это странное сочетание подавляло любые попытки сопротивления Линь Лантяня. Совершенно не сдерживаясь, Линь Дун вытянул руку, появилось костяное копье небесного крокодила. Копье ринулось, превращаясь в невероятно грозную ледяную вспышку, и полетело к Линь Лантяню, что был не в состоянии двигаться. Мощь костяного копья небесного крокодила была тем, с чем даже практик на пике стадии проявления не могли выдержать. Если бы его пронзило, Линь Лантянь был бы мгновенно разодран на куски. Линь Лантянь ясно это понимал. Ужас застыл в его взгляде, он быстро призвал энергию Юань. Но в этой тюрьме использование и получение энергии Юань было намного медленнее. Вжжих! Пока Линь Лантянь изо всех сил сопротивлялся, костяное копье небесного крокодила уже приближалось на молниеносной скорости. Когда грозная холодноватая аура была в расстоянии десятка метров от него, одеяния на его груди уже были разодраны. Мастер Му, в этот момент, на грани смерти, Линь Лантянь больше не мог ничего сделать, и крик вырвался из его рта. Бзззз. Темно-серый свет внезапно вылетел из тела Линь Лантяня, затем стал превращаться в размытую фигуру. Дзыньк. Когда появилась размытая фигура, она подняла руку, и мощная серая вспышка вылетела из его кончиков пальцев, раздирая на части тюрьму, прежде чем с тяжестью удариться в костяное копье небесного крокодила, заставляя его отклониться. Наконец-то вышел, взглянув на размытую фигуру, окутывающую Линь Лантяня, взгляд Линь Дуна похолодел. «Мастер Му, убейте его!» Линь Лантянь неистово взвыл. Он пал в столь жалкое состояние в руках Линь Дуна, что это было для него слишком унизительно. Когда-то, в глазах Линь Лантяня, Линь Дун был муравьем. В то время, он даже не озаботился о его убийстве, потому что считал, что Линь Дун этого даже не заслуживает. Разумеется, эта мысль теперь изменилась, превращаясь в бескрайнее сожаление. Линь Лантянь скрежетал зубами и множество раз об этом думал. Если бы он мог вернуться во времени, он бы размазал Линь Дуна на смерть, одним шлепком в старой гробнице. Хотя он и сожалел, в мире не было ни одного лекарства от сожаления. Муравей в его глазах, сейчас, стал существом, что обладало контролем над его жизнью и смертью. Сейчас ему нужно быть очень осторожным с человеком, что когда-то был муравьем. «Ты больше ему не ровня, уходи». Тем не менее, в ответ на вой Линь Лантяня, размытая фигура внимательно посмотрела на Линь Дуна и, сказав, потащила Линь Лантяня, проломив гравитационную тюрьму, быстро отступая. Мастер Му обладал довольно хорошим представлением о ситуации. В теле Линь Дуна было существо, что было не слабее его самого. Даже если он выложится на полную, для него убить Линь Дуна было невозможно. Из-за этого, это была лишь пустая трата энергии. Когда он услышал слова мастера Му, тело Линь Лантяня начало дрожать. Он не мог поверить, что настанет день, когда он будет загнан в подобное жалкое состояние Линь Дуном. «Собираетесь уйти? Думаете, это будет так просто?» Видя, что мастер Му хотел сбежать, взгляд Линь Дуна потемнел. Его палец устремился в воздух, гигантский палец из энергии Юань появился вновь и рванул к Линь Лантяню. Как только гигантский палец практически ударил Линь Лантяня, размытая фигура странно скорчилась в воздухе и появилась в метре от места атаки, будто телепортировалась, уклоняясь от гигантского пальца. «Линь Дун, ты очень удивителен, но ты не сможешь меня здесь задержать. Даже существо в твоем теле не обладает подобной возможностью. Когда мы встретимся в следующий раз, это будет твоей погибелью. Лучше бы тебе сейчас себя поберечь, ха-ха». Размытая фигура мелькнула и исчезла в ночном небе на угрожающей скорости. Громкий хохот проносился в воздухе. Выражение Линь Дуна было ледяным, когда он смотрел в направление, куда размытая фигура направилась с Линь Лантянем, но он не был зол. Он знал, что этот дух Юань был невероятно могущественным. Хотя Линь Дун не боялся боя из-за своих козырей, если дух хотел уйти, даже объединившись силами с куницей и марионеткой кровавой души, убить его было бы сложной задачей. Целью его действий было прогнать Линь Лантяня. Кулак Линь Дуна медленно сжался, он тихо пробормотал. «Когда мы встретимся в следующий раз, тебе не удастся уйти так просто». Глава 412. Проверяя улов. Под покровом ночи, пригород наконец-то погрузился в тишину, но трупы зверей и овраги, покрывавшие землю, заставили всех вспомнить о отчаянном сражении, развернувшемся в этом месте. Фигура Линь Дуна медленно сошла с воздуха. Хотя он прошел через великую битву, яркий свет все еще мелькал в его глазах, показывая, что он совершенно не устал. Это заставило Трия Молина несколько испугаться. Столь сильная выносливость в бою, даже практик на пике стадии проявления не мог с таким сравниться. «Брат Линь Дун, что это было, что только что спасло Линь Лантяня?» Молин открыл рот, чтобы спросить. Он отчетливо видел, что Линь Лантянь был подавлен Линь Дуном, но размытая фигура, появившаяся в тот момент, отразила атаки Линь Дуна и спасла Линь Лантяня. У Линь Лантяня тоже есть несколько тузов в рукаве. Убить его непросто, но в следующий раз, когда мы встретимся, даже эта вещь не сможет его спасти. Холодным голосом ответил Линь Дун. Мо Линь молча кивнул. Вскоре после этого, он взглянул на место, где Лишен и семеро остальных были превращены в кровавый туман, и тихим голосом сказал. «Брат Линь Дун, перед тем, как Лишен и остальные умерли, они упоминали мастера на этом древнем поле боя. Раз этот человек был ими уважаем, он должен быть куда сильнее, чем Лишен. Возможно, он мог уже достичь полушага в стадию нирваны. Если он обнаружит, что все представители Империи Святого Света умерли от твоих рук, он этого так не оставит». Линь Дун кивнул. Он тоже не ожидал, что Лишен на самом деле не был сильнейшим представителем Империи Святого Света. Но, несмотря ни на что, он не мог быть с ними милосердными. Учитывая характер Лишена и остальных, Если бы Линь Дун позволил им выжить, они, несомненно, бы постоянно учиняли неприятности Линь Дуну. Раз все так, то сначала поспрашиваем вокруг о мастере из Империи Святого Света. Теперь, когда ты победил представителей Империи Святого Света, не должно быть ни одного, кто посмеет возражать тебе в этом пункте сбора. Поэтому, для нас будет намного легче собрать информацию. Что касается следующих действий, мы обсудим это, когда соберем достаточно информации. Согласен, пробормотал Мо Лин. Конечно, Линь Дун поразмыслил немного, прежде чем кивнуть. Он планировал развиться до продвинутой стадии проявления, прежде чем уйти в одиночку, но не ожидал подобных непредвиденных событий. Раз он убил всех членов Империи Святого Света, так называемый мастер его не простит. Если он уйдет сейчас, то несомненно навлечет огромные проблемы на Мо Лина и остальных. Три Мо Лина решили остаться на его стороне, перед лицом огромного давления Империи Святого Света. Эти действия позволили заручиться дружбой Линь Дуна. Поэтому он, временно, не может уйти в одиночку. Увидев согласие Линь Дуна, Мо Лин хихикнул. Их маленькая группа из четырех человек теперь проявила признаки того, что Линь Дун был их лидером. Четверо из них переглянулись и больше не задерживались за городскими стенами. Они двигались, перепрыгивая через городские стены, под многочисленными взглядами. Линь Дун встал на городской стене и наблюдал за перепуганными взглядами вокруг, но не демонстрировал признаков того, что был доволен собой. Его взгляд прошелся по округе, безразличный голос раздался у всех в ушах. Эта точка сбора, место свободы, которая была насильно и предумышленно захвачена Империей Святого Света. Теперь все они мертвы, это место вновь обретет свободу. Если хотите, оставайтесь, если нет, уходите. Больше не нужно платить никаких налогов. Так называемый налог был связан с Империей Святого Света. Они относились к этим людям, как к пилюльным рабам, для создания пилюль нирваны. Линь Дун ненавидел подобные вещи и не заботился о подобной прибыли. Даже если бы это было необычайно много, он все равно считал бы это презрительным. Нужно быть беспощадным к врагам, но если кто-то относится к остальным людям, с которыми у него нет обид, подобным образом, это будет означать, что он стал слегка безумен, но Линь Дун не таков. Когда практики из различных империй на городских стенах услышали эти слова, они сначала были ошеломлены, прежде чем эмоции появились в их глазах. Большинство их них были из маленьких империй, некоторые их которых слабее, чем Великая Империя Янь. Они не смели беспечно покидать точку сбора из-за своей силы. Если они встретят ночью группу демонических зверей, это скорее всего будет катастрофа. Потому они могли лишь оставаться в этом месте. Раньше они должны были платить налоги пилюлями Нирваны Лишину и остальным, каждый день. Для тех, кто не мог изготавливать много пилюль Нирваны, это было огромным бременем. Тем не менее, из-за страха перед силой Лишина и остальных, они не смели противиться. Теперь, когда Линь Дун отменил налоги, это несомненно стало для них невероятно счастливым событием. На городских стенах распространялся радостный шепот. Взгляды, смотревшие на Линь Дуна со страхом, постепенно начали изменяться на взгляды уважения, а не просто чистый страх перед силой Линь Дуна. Временами, сила не была в состоянии по-настоящему покорить сердца людей. Тем не менее, Линь Дун не заботился об этом. Сказав свое, он взмахнул рукавом, выпрыгнул огонек. Его фигура двинулась прямо к центру каменной башни, что изначально была местом медитации Лишина. Теперь, когда Лишен расстался с жизнью от рук Линь Дуна, это место естественно принадлежало ему. К действиям Линь Дуна никто не имел возражения. В конце концов, это было нормально. Линь Дун приземлился на каменную башню и медленно сел. Здесь он мог смотреть на весь город свысока, что безусловно давало ему ощущение контроля. Тем не менее, это ощущение длилось мгновение, прежде чем было рассеяно Линь Дуном. Он сделал глубокий вдох, яркий свет в его глазах медленно исчез. Великая битва этой ночью была довольно интенсивной, и он совершенно не представлял, что пятый палец пленяющего небесного пальца великой пустоты будет столь могущественным. Какие-то полпальца смогли с легкостью победить совместную силу семерых практиков на продвинутой стадии проявления и одного на пике стадии проявления. Более того, Линь Дун отчетливо понимал, что это было не сильнейшее движение пленяющего небесного пальца великой пустоты. Если бы он смог продемонстрировать весь палец, Линь Дун считал, что тот смог бы потягаться даже с практиком в полушаге от стадии нирваны. Вздох, всего лишь половина заставила лопнуть кончик твоего пальца, Если бы ты его принуждал, то был бы поглощен этой неистовой силой. В таком случае, другим не придется тебя побеждать, потому что ты сам погибнешь». В голове Линь Дуна раздался голос куницы. Линь Дун усмехнулся и этого не отрицал. Сменив тему, он сказал: «Жаль, что мы не позаботились о Линь Лантяне. Мы ничего не можем с этим сделать. Он все еще под защитой духа Юань в его теле. Хотя он не может справиться с нами, если он решил забрать Линь Лантяня и сбежать, никто не сможет его остановить». Куница, отвечая, сверкнул на плече Линь Дуна. Линь Дун кивнул. Несмотря ни на что, он, по меньшей мере, прогнал этого надоеду. Когда они встретятся в следующий раз, учитывая силу Линь Дуна, ему больше не нужно будет бояться этого таинственного духа Юань. Если будет шанс, он разберется с обоими, и Линь Лантянем, и таинственным духом Юань. Взгляд Линь Дуна сверкнул. Его рука потянулась к 8 сумкам Цанькунь. Это были вещи Лишина и остальных, боевые трофеи Линь Дуна. Сейчас Линь Дун был практически сломлен. После ночи бессмысленного пожирания демонических кристаллов, количество его пилюль нирваны равнялось лишь 3000. Количество – лишь капля в океане, в сравнении с потребностями Линь Дуна. Линь Дун сначала проверил сумки Цинькунь семерых, но добыча была не так богата, как он ожидал. В общей сложности, там было лишь около 3000 пилюль нирваны, практически делая их беднее, чем он сам. От этого Линь Дун слегка обомлел. В любом случае, это были люди из Империи Святого Света. Потому он не думал, что те будут столь жалкими. Возможно, он уже забыл, насколько ценными были пилюли нирваны. Когда он небрежно держал 3000 пилюль нирваны, Линь Дун бросил взгляд к последней сумке, принадлежавшей Лишину. Этот парень, вероятно, второй человек в Империи Святого Света, и второй он лишь после мастера, которого еще предстоит увидеть. Весьма вероятно, что его запасы были намного лучше, в сравнении с остальными. Держа сумку Цанькун, ментальная энергия Линь Дуна быстро вошла. Вскоре улыбка наконец-то появилась на его лице. Разумеется, коллекция Лишина намного превзошла остальных. Одно лишь количество пилюль нирваны в сумке было близко к 6000. Это была огромная сумма. Если бы Линь Дун должен был получить такое количество через изготовление, это бы заняло как минимум несколько месяцев. Вместе с этими 6000 пилюль, теперь у меня 10 тысяч пилюль нирваны. Один жаль, что мне все еще не хватает 12 тысяч, чтобы очистить марионетку кровавой души. Когда он подумал об этом, Линь Дун не мог горько не засмеяться, прежде чем тихо вздохнуть. Несмотря ни на что, ему нужно придумать, как быстро получить недостающие 12 тысяч пилюль нирваны. Раз он убил представителей Империи Святого Света, никто не мог предугадать, когда их мастер придет за ним. Если он сможет очистить марионетку кровавой души и получить над ней полный контроль, то больше не будет бояться даже практиков в полушаге к нирване. Забрав 6000 пилюль нирваны, Линь Дун взмахнул запястьем, в его руках появился барабан, окутанный светом, непрерывно источающий волны мощной энергии. Он был сокровищем земной души, что ранее показал Лишен, барабан Святого Света. Линь Дун поигрался с барабаном Святого Света, кивнув. Излучение энергии от него свидетельствовало, что он довольно неплох. Коллекция Лишина была довольно хороша.